Комиссия по расследованию убийства пришла к выводу, что царевич зарезался сам, ранив себя ножом в припадке эпилепсии. Из допрошенных родственников царицы Михаил Ногой заявил, что ребенка зарезали. Григорий Ногой показал, что, играя с ножом в тычку, царевич ранил сам себя. Андрей Ногой сказал, что не видел никаких убийц и не знает, кто мог бы это сделать. Нянька царевича Василиса Волохова описала, как в припадке эпилепсии царевича бросила о землю, и тут царевич сам себя ножом поколол в горло. А спустя 14 лет, когда московский трон уже занимал мнимый Дмитрий Василий Шуйский, в 1591 году возглавлявший следственную комиссию и, как никто знавший истинные обстоятельства дела, в сердцах бросил: «Черт это, а не настоящий царевич! Вы сами знаете, что настоящего царевича Борис Годунов приказал убить». Так самоубийство или убийство? Рассмотрев результаты следствия, Боярская дума решила, что судьба царевича была в Божьих руках, а на все его воля. Протоколы следствия, впрочем, остались тайной для большинства современников, и в народе знали только о смерти царевича, внезапной и необъяснимой. Есть в угличской трагедии и эпизод, оставшийся для большинства историков труднообъяснимым. В полночь после рокового дня в Ярославле у ворот дома англичанина Горсея появился живший в ссылке в Ярославле брат вдовствующей царицы Афанасий Ногой. Вышедшему на стук Горсею Ногой объявил, что Дмитрию около 6 часов дня дьяки перерезали горло, а на это преступление их подучил Борис Годунов. Ногой добавил, что царица Мария отравлена или испорчена, и просил поскорее дать ему какое-нибудь средство. Горсей дал ему какой-то бальзам, а наутро уже весь Ярославль знал о смерти царевича и о том, что за спиной убийц стоял Борис Годунов. Афанасия Ногова в день убийства в Угличе не было, и сыскная комиссия даже не привлекала его к допросу в качестве свидетеля. Откуда же, уже спустя 6 часов, он знал все подробности трагедии? Очевидно, что от кого-то, срочно приехавшего из Углича. А не было ли с этим загадочным посланцем раненого или измученного дорогой царевича Дмитрия, ради спасения которого и просил среди ночи Афанасий Ногой у Горсия целебный бальзам? Несмотря на выводы следственной комиссии, версия Ногих о том, что царевича убили по приказу Годунова, преобладала в общественном мнении. По всей Москве тайно шептали, что все устроено Годуновыми, толковали об измене Годунова и об его стремлении завладеть троном. Чтобы заткнуть этим шептунам рты, правительство совершило массовые казни жителей Углича, погибло около 200 человек. Ногих отправили в тюрьму, а царицу Марию постригли в монахи. Слухи о том, что царевич жив, пошли сразу после смерти царя Федора Иоанновича. Говорили, что в Смоленске видели какие-то письма от Дмитрия. Француз Яков Маржерет в 1600 году писал, что некоторые считают Дмитрия Ивановича живым. Волну новых слухов о спасении Дмитрия вызвало дело бояр Романовых. Историки связывают эту волну с деятельностью Романовых, которые, желая свергнуть Годунова, готовили ему на смену самозванца. Между тем, именно среди челяди Романовых был замечен некий Юрий Отрепьев. 16 октября 1604 года в пределы московского государства вступил небольшой отряд наемного войска во главе с человеком, называвшим себя законным наследником русского престола, царевичем Дмитрием Ивановичем, спасшимся от смерти. Перепуганные власти опубликовали сразу 2 разительно отличавшиеся друг от друга версии того, что мнимый Дмитрий есть некий Григорий Отрепьев, беглый монах Растрига. Да, в окружении новоявленного царевича действительно состоял Григорий Отрепьев. 26 февраля 1605 года иезуиты, бывшие с Дмитрием в Путивле, записали: «Сюда привели Гришку Отрепьева, известного по всей Московии чародея и распутника. И ясно стало для русских людей, что Дмитрий Иванович совсем не то, что Гришка Отрепьев». Отрепьева демонстрировали в Путивле перед всеми, явно обличаючи в том неправду Борисову. Отрепьева видели и в Москве, после чего Дмитрий удалил его в Ярославль, где его следы затерялись.